Маркиз, наблюдая за дочерью, спросил с легкой усмешкой. «Ты уверена, что хочешь смотреть дальше?» Она с трудом выдавила из себя. «Да хочу». Дуэль продолжилась. Добрыня сражался, как лев, окруженный волками. Ее отец наблюдал за ним с интересом. Виктория же молилась всем известным ей богам, чтобы Добрыня уцелел. Когда, наконец, последний противник пал, и Добрыня остался стоять один, покрытый пылью и кровью, Виктория выдохнула с облегчением. «Впечатляюще», — заметил маркиз, отодвигая планшет. «Но, знаешь ли, обычные молодые люди не должны так убивать. У него нет опыта сражений, он не участвовал в войнах». «Странно, не правда ли?» Но Виктория, не помня себя от радости, отмахнулась. «Добрыня — просто прирожденный воин. В душе он такой же боевой пруссак, как и мы». Маркиз поднял брови на нее, но промолчал. Однако, когда Виктория поднялась, готовясь покинуть кабинет, он добавил невзначай. «Кстати, есть еще одно видео, которое я тебе не показал, и сам тоже не видел. Там, на подобной же дуэли, сражается Эрнесто Вальгер. А мне какое до него дело?» Виктория остановилась у двери. «Да, собственно, никакое», — отец усмехнулся. «Просто завтра у него дуэль с твоим Добрыней». Слова отца ударили Викторию, как ледяной шквал. Она осознала, что риск потерять Добрыню все еще реален. Эрнесто Вальгер, мужчина под 40, легенда среди воинов, более искусен в убийствах, чем сама смерть. Он унес столько жизней, что их хватило бы, чтобы наполнить небольшой город. Мир вокруг нее закружился. Страх и отчаяние захлестнули Викторию, словно холодные волны. «Добрыня», — прошептала она, задыхаясь от тревоги. Маркиз внимательно посмотрел на нее. «Надеюсь, твой рыцарь окажется на высоте», — произнес он, возвращаясь к своим бумагам. Виктория вылетела из кабинета, и только эхо ее стремительных шагов разносилось по коридорам. В ее мыслях билась одна единственная мысль: «Я не могу его потерять». Глава 14. Граф Валерий Добрынин закинул ноги на свой массивный дубовый стол и зажег ароматную кубинскую сигару. Выпуская густые клубы дыма, он косился на жену своими хитрыми глазами. Она же смотрела на него с каменным лицом, устала и негодующе. «Зачем ты меня позвал, Валера?» Ее щеки тряслись от возмущения. «Ну, во-первых, ты моя жена, и мне не нужен повод, чтобы тебя увидеть», — граф закашлялся, подавившись дымом. «А во-вторых, я нашел способ выбраться из того дерьма, в которое мы вляпались. Правда, мне этот выход самому не по душе, но лучшего варианта нет». «Да неужели?» — саркастически усмехнулась Дарья. «Во-первых, дорогой во все это дерьмо нас затащил твой отец, царствие ему небесное. А во-вторых, выход есть всегда. Например, напиться до беспамятства. Я уже до смерти устала слушать, как Добрыня во всем виноват. Еще чуть-чуть, и я подам на развод». Не успела она договорить, как в гостиную, насвистывая себе под нос и неся что-то на подносе, вошел лакей Иван. Лучезарная улыбка сияла на его лице. «Господин, госпожа», — поклонился он, — «вы только гляньте, какой хумус я сегодня приготовил. Он вкуснее, чем у вашего повара, учившегося во Франции». «Убирайся отсюда, Иван», — рявкнул Валерий. «Да, Иван, нам сейчас не до хумуса», — добавила Дарья, устало кивнув. «Тем более, зная тебя и твои таланты». «Госпожа, но это не так», — замялся лакей. Супруги переглянулись. В их взглядах читалась одна и та же мысль. «На кой черт наш лакей вообще решил готовить, и за что нам все это?» «Слушай, Иван, ты нам так верен, что можешь уйти на пенсию гораздо раньше срока, хоть сегодня. Пенсия будет хорошая и заслуженная», — с натянутой улыбкой проговорил Валерий. «Что вы, господин, я на пенсии от скуки с ума сойду. Во мне полно сил, и я постоянно учусь чему-то новому. Мне в радость служить вам с госпожой. Кстати, что насчет хумуса? Будете пробовать?» «Поставь на стол, Иван», — захлопала ресницами Дарья. «Мы потом, если что, попробуем. А пока оставь нас, пожалуйста, у нас с мужем серьезный разговор». Лакей учтиво кивнул и выполнил просьбу. Едва он вышел, графиня взяла ложечку и осторожно помешала хумус, морщась от одного его вида. «Напомни мне, почему ты до сих пор его не уволил?» Ее голос звенел натянутой струной. «Если ты такая умная, сама его и уволь», — пожал плечами Валерий. «Как я могу это сделать, если он туп, как пробка, но верен нам? К тому же ты видела его глаза, такие жалобные, что рука не поднимается подписать приказ об увольнении. Вот как? То есть нашего сына из дома выгнать ты всегда готов, а как лакея выпроводить, так нет?» Вспыхнула Дарья, всплеснув руками. Поражаюсь тебе, Валера. Даша, давай без лишней болтовни. Про разводы и про то, как мне сына воспитывать. Я глава рода, а ты – моя женщина. Я знаю, что ты упрямая и умная, но мы пока что все еще семья, так что давай обсудим, как оно все обстоит. Граф Валерий затянулся дымом, наблюдая за женой. Любишь ты скакать с темы на тему, со вздохом ответила Дарья. Ну ладно, мы не в том положении, чтобы разводиться. А теперь выкладывай, что там у тебя. Она поправила свое изысканное платье и удобно устроилась в кресле, словно королева на троне. Пока в Перми все тихо, дорогая, но это тишина перед бурей. Петля вокруг нашей шеи затягивается все плотнее. В общем, до меня дошли слухи, что кое-кто из Безруковых все же уцелел. И если это так, то этот кто-то явно захочет отомстить нам любым способом. Он сдаст нас всех с потрохами и выложит все про наши долги. Валерий нахмурился, его брови сошлись на переносице, как грозовые тучи. Он уже это сделал, раздался голос за их спинами. Артур, их сын, незаметно вошел в помещение и стоял, скрестив руки на груди. И кстати, родители, давайте только без развода, вы же любите друг друга как-никак. А тебя стучаться не учили? Промолвили в один голос граф и графиня. Реально, вас только это сейчас беспокоит? Усмехнулся Артур и зашагал по ковру в своих сверкающих сапогах. Короче, наши последние деловые партнеры в этом городе уже стали разрывать с нами контракты, а мои друзья даже не берут трубку. Смекайте, чем это пахнет? Я лично чертовски зол, так зол, что готов убить всех. В его глазах сверкнули огненные искры гнева. Дарья, которая никогда не курила и всегда стремилась быть примером для своих детей, внезапно выхватила сигару у мужа и глубоко затянулась. Ее лицо исказилось, она закашлялась, но затянулась еще раз, словно вдыхая горечь ситуации. Муж и сын с недоумением наблюдали за ней. Значит так, спустя несколько мучительных минут она откинулась на спинку кресла и грубо затушила сигару в пепельнице. Твоя сигара, дерьмо, это во-первых, а во-вторых, дай-ка я угадаю твою излюбленную фразу, дорогой, и скажу ее сама, мы в дерьме. Да, дорогая, ты все верно произнесла. Валерий вытер пот со лба, который выступил от напряжения. Выходит, против нас ополчилась уже вся Перми и скоро ополчится вся империя. Возможно, стоило изначально послушать Добрыню и попытаться уничтожить Безруковых сразу, произнес Артур, подходя к столу и, не задумываясь, пробуя хумус. Родители, услышав его слова, ничего не успели сказать и лишь молча перекрестили сына. Артур заметил это и с подозрением покосился на них. «Матушка, отец, вы чего? Вы так на меня смотрите, будто прощаетесь со мной. В чем дело?» «Ничего, милый, просто знай, что мы любили тебя. Кстати, какие цветы ты больше предпочитаешь? Какого цвета?» Дарья нежно провела рукой по голове сына, отчего тот ощутил холод, пробежавший по спине. «Да, поддерживаю слова матери. Мы тебя любим, Артур, и если надо, закажем цветы всех оттенков. Но сейчас дело не в тебе и не в хумусе, что ты отведал. Давайте все же вернемся к Добрыне». Валерий, произнося это имя, с яростью смахнул со стола несколько книг. Возможно, это ему не стоило ничего подписывать. Тогда все было бы не так ужасно. Дарья, услышав это, резко вскочила с кресла. Ничего не сказав, а лишь издав яростный крик, она быстрым шагом направилась прочь из кабинета. У нее уже не хватало нервов, чтобы слушать ересь мужа. «Погоди, отец!» – воскликнул Артур, вызывающе глядя на Валерия. «Если бы Добрыня не подписал, то и Маша бы не смогла. В том-то и дело, что ей нет 18, и все можно было бы отменить или хотя бы отложить». Взорвался Валерий, его лицо налилось гневом. «Договор был бы недействителен. А теперь у нас большие проблемы из-за самодовольства твоего братца. Нам остается лишь одно. Уезжаем отсюда сегодня же. Извини, отец, но самодовольство Добрыни тут вообще ни при чем, и он никогда таким не был», — горячо возразил Артур, сжав кулаки. «Мы встряли потому, что просто встряли. Таков расклад судьбы, так карта легла. Хватит уже делить мир на гениев и тупиц и указывать, кто как должен был поступить. Черт побери, мы все живые люди, и нам свойственно ошибаться. Оставь Добрыню в покое, он не желал нам зла. Иди пакуй вещички, Артур, и не забывай, что глава этого рода – я». Валерий яростно ткнул пальцем в его сторону. «И впредь будь повежливее. Глава рода, говоришь?» – усмехнулся Артур. Глаза его сверкнули холодным огнем. «Глава, от которого подумывает уйти жена. Как думаешь, говорит ли это в твою пользу не только как главы, но и мужа, и отца?» Хороший глава рода прежде всего помнит, что важны не только жизни членов семьи, но и их чувства. Когда ты в последний раз спрашивал себя, счастлив ли кто-нибудь из нас? Артур впился взглядом в глаза отца, но Валерий упорно молчал, словно окаменел, не находя нужных слов. Артур, не дожидаясь ответа, резко развернулся и вышел прочь, громко хлопнув дверью. Я сидел в своей палатке, уставившись на нависающий брезент, и размышлял о превратностях судьбы. Вчера жизнь била ключом. Я принял вызов всех, кто осмелился бросить мне перчатку, и вышел победителем. Каждый бой был словно глоток свежего воздуха после затхлого заточения. Но когда появился новый противник, я возликовал еще сильнее. Наконец-то кто-то стоящий, думал я. Но, увы, этот опытный боец оказался слабее той отравы, которой когда-то пытались травануть нашего императора. У того после яда даже в глазах не помутнело. В общем, много шума, а толку ноль. Теперь же я заточен в этой палатке и скучаю еще сильнее. Даже разговоры солдат не развлекают. Все байки пересказаны по 100 раз, шутки приелись до зубной боли. Хоть бы какая заварушка случилась, а то мозги скоро плесенью покроются. Еще меня настораживает один рядовой по имени Кузьма. Порой я задумываюсь, всегда ли он был таким странным или стал после того, как ему на складе мешок с боеприпасами на голову свалился. Вот и сейчас он идет ко мне с широкой улыбкой, перепрыгивая через лужи, будто ребенок. Боюсь представить, что он на этот раз выкинет. «Граф, здравствуйте!» — радостно кивнул он, потирая руки и усаживаясь на стул возле моей койки. «Я вам не помешаю, это зависит от того, зачем ты пришел», — вздохнул я, переворачиваясь на бок. «Если у тебя есть новости о новых дуэлях, то я весь внимание. Боюсь вас разочаровать, но нет», — виновато улыбнулся Кузьма. «У меня тут такие мысли в голове появились, что я просто обязан с вами ими поделиться». Он едва не подпрыгивал на месте, и я понял, что остановить его уже невозможно. Придется выслушать очередной поток бреда. Хотя мне и без него было не весело. Снаружи я казался безмятежным, но внутри все кипело. Недавно Распутин дозвонился и сообщил кое-что любопытное. Оказывается, отец Гриши уже знает о нашем семейном секретике. Но Распутин поспешил успокоить меня. Они подняли все свои архивы и выяснили, что никто из Распутиных в должниках у нас не числился. Что ж, хоть на том спасибо. Теперь мы с Гришей можем продолжать дружить как прежде, если, конечно, меня не прихлопнут. Ведь информация уже разлетелась слишком далеко, и я даже не представляю, когда все должники полезут из своих щелей, как тараканы, и накинутся на меня скопом. Однако что-то подсказывает мне, что их хитиновые панцири не выдержат моего натиска, так что я уже прикидываю, какой ход сделать дальше. Так вот, короче, представьте, граф, вы же читали какую-нибудь классику, где влюбленные выпивают яд, чтобы встретиться в ином мире. Вывел меня из мыслей задорный голос Кузьмы. Я не помню, но примерно понимаю, о чем ты. Только к чему мне эти сопливые сцены из классики? Я мотнул головой и проморгался. А к тому, что они могут быть очень даже смешными. Я вот у себя в голове выдумал совсем иную ситуацию. Только представьте, как разорвет пукану дам. Ой, то есть как они вознегодуют, читая свои дамские романы, когда драматичные сцены станут до смеха комичными. Допустим, мне глубоко насрать на то, как разочаруются любительницы женских романов. Я прищурился и посмотрел на него. Теперь ты оставишь меня одного? Что? Я вас даже на полшишечки не заинтриговал, граф? Кузьма не сдавался. Мы с тобой вроде как не на ток-шоу про блудниц и алкашей, чтобы использовать такие выражения. Я закатил глаза, и только я хотел вышвырнуть его из палатки, как он быстро затараторил. Слова вылетали из него как пули, и я изо всех сил пытался уворачиваться от них, чтобы моя кукушка не поехала. Короче, представьте, какой-нибудь типок из романа, допустим, Ромео, съедает пирожки, самые обычные пирожки, но он не знает, что пирожки отравлены его злейшим врагом, и умирает на месте. Все это видит его возлюбленная, допустим, Анжелика. И эта Анжелика хочет отправиться вслед за Ромео, но ей приходится жевать пирожки с капустой, чтобы умереть. Она вся такая, в красивом платье, со слезами на глазах, с остервенением ест эти пирожки, чтобы встретить возлюбленного в том мире. Это ведь портит всю романтичность момента. Просто умора. Выслушав его, я засунул руки в карманы брюк и, опустив голову, приблизился к рядовому. «Слушай, Кузьма, ты бы в лазарет сходил, а?» Подняв голову, я посмотрел ему прямо в глаза. «Зачем, граф? Ведь я не ранен». Улыбка так и не сползала с его лица. «Ну, не знаю, чтобы мозги твои проверили, на всякий случай. Тесты какие-нибудь пройти, картинки там поразгадывать», — посоветовал я ему. «Граф, так у меня нет мозгов». Кузьма сам рассмеялся над своими словами и хлопнул себя по ляжке рукой. «Оно и видно, поэтому я тебя и отправляю в лазарет, чтобы тебе их установили. Но только смотри, чтобы не мозги какого-нибудь мертвого саксонца, а то нам лазутчик в рядах не нужен». Похлопал я его по плечу и вышел из палатки. Солнце беспощадно палило, слепя глаза, и то тут, то там мелькали редкие фигуры солдат, покуривающих, кто папиросу, кто трубку. Погруженный в свои мысли, я бродил по лагерю, наблюдая за привычной суетой подготовки к предстоящим дуэлям. Шелест доспехов и звон отточенных мечей вызывали у меня тихое возбуждение. Мне до смерти наскучили дуэли с изнеженными аристократами, где важнее изысканные поклоны и тонкие намеки, чем настоящая доблесть. Хотелось чего-то большего, поинтереснее, посерьезнее. Но где найти достойного противника? Заметив поручика, хлебавшего воду из ковша, я подошел к нему. «Извините», — начал я с легкой улыбкой, — «а не мог бы я принять участие в настоящем бою? Хочется испытать себя в поле, а не только играть в изящные танцы со шпагами. Или, может, вам известно что-то еще о грядущих дуэлях?» Поручик поднял на меня глаза, в которых читалась смесь удивления и усталости. «К сожалению, не могу вас порадовать», — ответил он, вздыхая. «Маркиз распорядился. Никаких сражений для вас. Вы нужны ему здесь как представитель для участия в дуэлях. Странно, он что, боится, что я поцарапаю его драгоценные пушки или, не дай бог, испачкаю мундир кровью не того оттенка? Хотя, в моем случае, скорее порву мундир». Мне стало немного тоскливо от этих слов. Я потер затылок и с притворной беззаботностью заметил. «Что ж, если вдруг сверху кто-то передумает и решит пустить аристократов в настоящий бой, не забудьте меня позвать. Обещаю быть осторожным и не разбрызгивать чужие внутренности на ваших шикарных лошадей. Вы хорошо показали себя на дуэлях, это правда», — граф усмехнулся поручик. «Но будет ли следующий раз, кто знает. Вчера у противника полегло столько аристократов, что они теперь, наверное, кадровый голод испытывают. Вряд ли они скоро согласятся снова выставить своих голубокровных на острие наших мечей. Боюсь, их родовые гробницы переполнены, места не хватает». Я криво улыбнулся и, пожав плечами, отошел прочь. «Может, меня в таком случае в бой выпустят, кто знает». Прогулявшись до полевой кухни, я захватил там миску с горячим супчиком, взял зубчик чеснока, зеленые перья лука и уселся под навесом за длинный стол. Картошечка из супа таяла во рту, а свежие перья лука превосходно сочетались, как с наваристым бульоном, так и с волокнами нежного говяжьего мяса. Забавно все это. Любой другой на моем месте рыдал бы уже навзрыд, ведь я нынче довольно популярная мишень для убийства. Но, хоть я и напряженный, даже немного взволнован, все же наслаждаюсь супом от всей души. Аппетит у меня, как был, так никуда и не делся. Может, во всем виновата моя самоуверенность, хотя она ведь не берется из ниоткуда. У меня чертовски редкий и мощный дар, да и это при том, что я еще не особо прокачался в этом мире. К тому же, я и с проблемами, и с врагами куда посерьезнее раньше сталкивался. Меня особо мало чем можно удивить, разве что только на первых порах. Тилик-тилик, ох, ты ж, у меня чуть ложка из рук не выпала от громкого звонка. Надо срочно менять рингтон и не забывать убавлять звук. Так-так, кто там у нас? Матушка звонит. Ну, матушка, это святое, и супчик подождет. Привет, как дела? Спросил я, вытирая рот. Привет, родной. Пауза между словами мне не понравилась. Ну, как тебе сказать? Я начала курить и ругаться матом, а еще хочу развестись с твоим отцом. Это достаточно детально описывает мое состояние, ясно. Короче, у вас там веселье то еще, как я понял, хмыкнул я. Да, родной, положение не самое везучее. В общем, в Перми у нас совсем беда, и друзей здесь нет. Нас, скорее всего, скоро всех прикончит. Так что мы в срочном порядке меняем место жительства. Поэтому вы с Машенькой в Империю тоже не возвращайтесь. Мы с отцом запрещаем вам это. Оставайтесь пока в Пруссии и ждите наших дальнейших указаний. А теперь прости, родной, мне надо бежать. Не могу больше говорить. Целую, она сбросила трубку. Что ж, откуда и куда теперь ветер подует, мне предельно ясно. За меня, Похоже, опять все решить собрались, но вот только не на того напали. Довольно уже с меня этого. Я тут же набрал по телефону номер своей академии и нажал вызов. Трубку взял, кажется, Герман Львович. Он у нас там какой-то зам по учебному отделу, что ли. День добрый, это студент Добрыня Добрынин вас беспокоит, заявил я уверенным голосом в трубку. Вам, скорее всего, уже звонил кто-то из моих родителей и наверняка сообщил, что я покидаю учебу. Но мне 18 лет, и по закону решение будет за мной. Так что знайте, учебу я в академии бросать не собираюсь. Это все, раздался официозный голос зама в трубке. Да, вот и чудненько, а то у меня от таких, как вы, по 1000 звонков в день. Одним, видите ли, жалобу надо оставить, вторым отмазать их сынка от отчисления, третьим, чтобы их бедного сынульку не заваливали сильно учебой, потому что у него умерла любимая кошечка. Я даже отсюда почувствовал, как у Львовича глаза закатываются все больше и больше. Понимаю, держитесь, Герман Львович, поддержал я его. И да, помните, что Добрынин продолжает учебу, последнее слово было за мной, и я положил трубку. И теперь у меня на сердце вдвойне тяжело. Моя семейка допускает фатальную ошибку с этим переездом. Ведь в империи у них мог быть хотя бы шанс на выживание рода. Все должники все равно не стали бы действовать одновременно и нападать сразу. Такова уж людская природа. Почти каждый из них захочет без лишних затрат, чтобы его работу сделал кто-то другой. Тогда был бы шанс вести войну примерно на равных. Да к тому же многие враги осторожничали бы и сначала ждали реакции со стороны императора на все эти преследования. Ведь ни у кого из них нет гарантий, что он не вмешается в это дело. А если моя семья уедет, это будет для них прямым приговором. Все должники рванут за ними и начнут действовать всем скопом, от греха подальше. Это будет им только на руку. Они со спокойной душой смогут действовать под прикрытием, которое дарует им пребывание в чужой стране. Там они абсолютно законным путем смогут выбивать из нас душу. К тому же не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать некоторые темные нюансы в политике и экономике. Куда бы моя семья ни переместилась, еще не факт, что страна, которая их примет, сама с ними не сыграет злую шутку. К примеру, загонит мой род в долги, а потом перепишет этот долг вместе с наследством на себя, и все будут должны государству вернуть деньги. А моя семья, так или иначе, встрянет в гигантские траты. Короче, надо что-то делать с этим, а в такие моменты лучшее решение – набрать Распутина. «Алло, палочка-выручалочка», – произнес я первым, как только он ответил. «Думаю, ты уже понял, что спокойные деньки прошли. Ага, нужна помощь», – судя по голосу, Гриша улыбался. «Спасибо, брат. Ну да, звоню по делу», я сжал пальцами переносицу. «В таком случае, говори, что хотел», у Распутин что-то забулькало на том конце провода. «В общем, помоги мне через своих юристов правильно оформить бумаги для имперской канцелярии. Это вроде как официальное прошение называется. Хочу, чтобы император все же вмешался в это дело и повлиял на должников, мол, пусть выплачивают как полагается и поторапливаются. Это должно помочь отвести сейчас удар от моей семьи», я похрустел пальцами. «Эх, помочь-то помогу, но ты ведь в курсе, что если это подашь, то можешь не дожить до утра». В курсе», отмахнулся я. «В таком случае, скажи-ка мне, с каких именно родов сперва требовать закрытие долгов? Мне ведь нужно внести их в список, со всех сразу». Глава 15. В уютном углу роскошного ресторана, лениво помешивая ложкой остывающий кофе, сидел Гриша Распутин. Его взгляд скользил по залу, выхватывая детали богатой обстановки. «Добрыня, чтоб его, упрямый, как осел», думал он, бросая взгляд на золотые узоры на стенах, «мог бы просто подойти и напрямую попросить помощи в устранении врагов. Нет же, решил играть в героя-одиночку». Распутин уже битый час ломал голову над тем, как помочь Добрыне, но был уверен, что-нибудь да придумает. Ведь Гриша считал себя непревзойденным генератором идей, способным выкрутиться из любых ситуаций. Да, ситуация у Добрыни сейчас была действительно паршивая, но Гриша гордился им. Тот не сдается и даже прикрывает свой род, который ведет себя странно и нелепо. Хотя, может, это только самому Добрыне все кажется нелепым. Парень явно не понимает, как устроен этот мир. В империи очень много родов, но лишь десятки, ну, может, сотни из них стремятся быть на передовой, где приходится выгрызать успех зубами или погибнуть. Остальных же устраивает тихое, приземленное существование. Жить мирно и без проблем или вообще спрятаться под крылышком кого-нибудь покрепче, чтобы не думать своей головой и чувствовать себя в безопасности. У Распутиных под крылом было таких родов, хоть пруд пруди. Когда-то отец Гриши предлагал помощь своему другу и взять их род под свое влияние. Но Гриша понимал, что это может подложить свинью их дружбе. Да и отец Добрыни не был самым полезным человеком, скорее балластом. А Распутины не привыкли таскать балласт. Если ты только создаешь проблемы, тебе так и скажут, без всяких реверансов. Гриша вздохнул, отпивая кофе. В мыслях промелькнуло: «Эх, Добрыня, вляпался ты по самые уши». И как раз в этот момент официант принес его заказ, сочный стейк с кровью. «Как символично», усмехнулся Гриша. Но не успел он взяться за вилку и нож, как телефон завибрировал, оповещая о новом сообщении. Прочитав СМС, Гриша выругался так, что сидящая рядом пара удивленно обернулась. «Да что за напасть сегодня? Еще один бой отменили». Прошипел он сквозь сжатые зубы. Он нашел новых бойцов, собирался выставить их на арену в подпольных боях, но снова получил отказы. Все твердили одно и то же: «Давай нам ночного разбойника, и точка. Других не признаем». Будто у них уже все готово, чтобы встретить его с почетом и, что важнее, с хорошей прибылью. Гриша задумался, отодвигая от себя тарелку. Ну и дела. Добрыня умудрился устроить такое шоу на арене, что теперь за один бой может заработать столько, что его прапраправнуки смогут купить себе луну в придачу к звездам. А если без шуток, то 5 лет таких боев, и его праправнуки действительно станут самыми богатыми на планете. Гриша откинулся на спинку стула, рассматривая потолок, украшенный изысканной лепниной, и подумал про себя: «Жизнь – забавная штука. Вроде ты, Распутин, акула этого аквариума, а тут какой-то упрямый Добрыня сводит с ума половину империи». Он представил, как Добрыня, облаченный в супергеройский костюм, раздает автографы толпе фанатов. Но, хмыкнув, решил, что это уже перебор даже для его воображения, представить друга в латексных штанах и трусах поверх костюма. Взгляд Распутина упал на стейк, который уже остыл. В голове пронеслось: сегодня явно не его день. Даже мясо остыло, как и его надежды на спокойную жизнь. Он подозвал официанта и произнес: «Принесите мне чего покрепче, и побольше». «Пожалуй, без этого сегодня не обойтись», произнес Гриша, устало откинувшись на спинку стула. Пока официант удалялся, он вновь погрузился в размышления. Если они хотят ночного разбойника, придется как-то убедить Добрыню вернуться на арену, или придумать, как преподнести этих новых бойцов под более аппетитным соусом. В конце концов, он же Гриша Распутин. Если жизнь дает ему лимоны, он делает из них лимонад. А если подкидывает что-то покрепче, то жизнь и вовсе удалась. Когда официант вернулся с виски, Гриша поднял бокал, наблюдая, как янтарная жидкость переливается в свете хрустальной люстры. «За тебя, Добрыня. Надеюсь, ты не заставишь меня проливать крокодиловые слезы и найдешь способ выпутаться из этой каши. А если нет, то будем хлебать ее вместе», произнес он тост и залпом опустошил бокал. Крепкий напиток обжег горло, и тепло приятно разлилось по телу. Мир вдруг показался немного менее суровым местом. И, может быть, не все так уж и плохо. Мне таки довелось участвовать еще в 2 дуэлях. И раз я все еще цел и могу похвастаться наличием всех конечностей, значит, судьба вновь улыбнулась мне. Хотя последний поединок оставил мне памятный сувенир в виде раны на плече. Сейчас я сижу в лазарете, где сексапильная, на вид нежная медсестричка аккуратно зашивает мою рану. По дороге сюда я нарвал букетик полевых цветов, чтобы подарить ей в знак благодарности, так как видел в лагере раньше эту красотку. «Постарайтесь не двигаться», — мягко просит она, склонившись надо мной так близко, что прядь ее шелковистых волос щекочет мне нос. «Стараюсь изо всех сил», — усмехаюсь я, хотя внутри все переворачивается от ее близости. «Но вы же знаете, я не могу устоять перед вашим очарованием». Она фыркает, но в глазах ее зажигаются веселые искорки. «Пришлось мне все же позволить врагу нанести этот удар. Знаю, звучит безумно, но у тех, кому все дается слишком легко, возникают лишние вопросы и подозрения. А мне эти ненужные взгляды ни к чему, проблем и без того хватает. Даже высокий ранг не гарантирует побед без царапин. Да и по их меркам я новичок, никогда не участвовал в войнах и смертельных схватках. Если бы я выходил сухим из воды каждый раз, у кого-нибудь могли бы возникнуть неудобные вопросы». «Все готово», — произносит она, закончив бинтовать мое плечо. «Постарайтесь не напрягать руку несколько дней». «Постараюсь, но ничего не обещаю», — отвечаю я с улыбкой и протягиваю ей букетик цветов. Когда я направляюсь к выходу, краем глаза улавливаю, как она незаметно засунула мне в карман записку. На улице я достаю ее и читаю номер телефона. Усмехнувшись, разрываю бумажку на мелкие кусочки и отпускаю их на ветер. Я не слепец, чтобы не оценить красивую женщину, но и не дурак, чтобы изменять Вике. Вернувшись в свою палатку, слышу звонок. Это отец Вики. «Приветствую», — говорю я, усаживаясь на раскладушку. «Должен признаться, ты меня удивил», — его голос звучит удовлетворенно. «Не ожидал, что ты будешь напрашиваться на каждую возможную дуэль. Что поделать?» Пожимаю плечами, хотя он этого не видит. «Люблю жить на грани. За тобой сейчас заедут. Ты свое дело выполнил, и даже перевыполнил. Хотя последняя дуэль была довольно рискованной с твоей стороны. Риск – благородное дело», – отшучиваюсь я. Не всегда, в его голосе слышится легкое предупреждение. «До встречи». Мы обменялись еще парой общих фраз, после чего я быстро собираю свои вещи. Пора возвращаться в Пруссию, в дом Вики и ее отца. Стоило мне переступить порог, как ко мне подбежали Маша с Викой. «Наконец-то!» – воскликнула сестра, обнимая меня так крепко, что у меня в буквальном смысле захрустели кости. «Мы так волновались», — добавила Вика, прижимаясь ко мне с другой стороны. Они наперебой начали рассказывать, как переживали за меня. Судя по шоколадному пятну от торта на щеке Маши, было очевидно, что она усердно заедала свою тревогу сладким весь день. «Ты даже не звонил нам», — укорила Маша, скрестив руки на груди и сверля меня взглядом. «Девушки, я был на войне», — развел я руками, стараясь выглядеть максимально искренним. И звонить особо некогда было, да и связь барахлила, не всегда можно было дозвониться. Да уж, некогда, рука Вики сжалась в кулак. А взять номер у медсестрички, значит, время нашлось. В ее глазах полыхала такая ярость, что я на мгновение действительно испугался. И лишь потом вспомнил, что все же я сильнее ее. «Не понимаю, о чем ты?» — кашлянул я в кулак, пытаясь скрыть смущение. «Не хотелось бы об этом говорить. Похоже, она жутко ревнива. Да так, у отца большие связи, и я видела на одном видео, как ты подарил ей цветы и каким счастливым оттуда вышел с ее номерком». Вика пристально смотрела мне в глаза. Сейчас она выглядела как настоящая валькирия. «Значит, ты должна была видеть и то, как я разорвал ту бумажку». Я строго посмотрел на нее и заявил голосом, не терпящим возражений. «Да, медсестра красивая девушка, но мне не нужна просто красивая. Мне нужна ты». «Черт, кажется, я не так все сказал». «В смысле?» — Вика занесла руку, готовясь влепить мне пощечину. «Тише, тише, чудо мое, богиня», — я нежно перехватил ее руку. «Я хотел сказать, что меня не интересуют другие красотки. Для меня внешность не главное». «Ой, ладно, не то сказал. Ты гораздо прекраснее, и мое отношение к тебе завязано не только на внешности, а на куда большем». Попахивает чепухой, но я достаточно проницательна, чтобы понять, когда ты мне лжешь, а когда нет. «Так что так и быть, верю тебе», — она немного успокоилась. «Вот и славно. А номер медсестрички я запомнил. У меня отличная память на цифры, но он мне в любом случае не пригодится. В моем сердце теперь живет только эта чудесная и порой грозная валькирия, Вика. Хотя, наверное, ее лучше так не называть. Вот же я влип, влюбился в нее по уши. Кстати, а почему ты мне до сих пор цветов не дарил?» Вика вопросительно на меня посмотрела. «Потому что нигде не найти таких цветов и букетов, которые были бы достойны тебя по-настоящему. Не встретить среди них оттенков, способных соперничать с твоим божественным обликом». Я немного растерялся, произнося эти слова. «Я, конечно, леди, но любая леди за отсутствие цветов может отвесить таких слов, от нее никто не ожидал. Кажется, даже у моей сестры материнская плата в мозге перегорела от таких литературных оборотов. Так что», — Добрыня быстро метнулся за букетиком. «Понял, принял, дорогая». Я поклонился и поспешил на поиски цветов. И не то чтобы я ее боялся или еще что, но просто сам был в легком ступоре от ее реплики. Да и к тому же, она права. Почему бы не порадовать букетом девушку, которая мне действительно не безразлична? Как говорится, дело пустяковое, меньше слов, больше дела. Я купил шикарный белоснежно-голубой букет, самый огромный, какой только смог найти в округе, и принес его Вике, надеясь, что он понравится ей. «Ты бы мне еще дерево с корнем вырвал и принес, шутливо проворчала она, слегка покраснев. «Но мне очень приятно, спасибо. Цветы действительно прекрасные, и их так много, что, боюсь, ты этой покупкой сделал кого-то значительно богаче». «Да, сделал, свою жизнь, ведь в ней есть ты», — подмигнул я ей и с улыбкой сел рядом. Маша, моя сестренка, с интересом наблюдала за нашей беседой. Она вдруг фыркнула и заявила: «Вот смотрю я на вас и думаю, а когда это за столь короткий срок у вас все это превратилось в такую классическую бытовуху? Мне аж страшно от того, чем же это все закончится. Хотя, меня больше волнует, что сегодня на обед и какой торт в меню на этот раз». Она встала с кресла и, легкой походкой направившись в обеденный зал, оставила нас вдвоем. «Что ж, после такой теплой встречи моего возвращения с войны мы с Викой тоже отправились обедать. За столом меня тут же засыпали вопросами о моем пребывании в военном лагере. Я рассказывал с увлечением, не упуская ни одной пикантной детали. Да и зачем скромничать?» Но Маша, дождавшись паузы, возмущенно воскликнула: «Что это за война такая, где почти нет солдат, а одни только дуэли между аристократами?» Она смотрела на меня так, будто я только что объявил о намерении стать монахом. «Таковы обычаи в Пруссии и Саксонии, и, по-моему, это довольно разумный подход», — Вика, сидевшая рядом, с улыбкой пояснила ей. «В таком случае, и я могла бы поехать на такую войну». Маша только больше разгорячилась. «Я дуэли люблю гораздо больше, чем братец. Маша, тебе еще нет 18 лет, так что пей свой чай с тортиком и угомонись». Я поднял бровь и ухмыльнулся, но мелкая хитрюга тут же прищурилась, глядя на Вику, и выпалила: «Ничего, после совершеннолетия буду часто наведываться к тебе в гости в Пруссию. Если там еще будут войны, конечно». «О, войны тут будут всегда. Наш князь слишком бурного нрава и обладает железным характером», — Вика, не моргнув глазом, ответила. «Он не умеет прогибаться и не терпит несправедливости по отношению к Пруссии». Я едва сдержал улыбку. Маша, похоже, уже представляла себя с рапирой в руках, вызывающей на дуэль всех подряд. «Что ж, семейка у нас та еще». После обеда я направился в кабинет к отцу Вики, который, как оказалось, предпочитал обедать в одиночестве, не отрываясь от своих бесконечных бумаг. Маркиз взглянул на меня, отложив в сторону очередную папку с документами. «Присаживайтесь». Я сел, чувствуя себя школьником на экзамене. «Ты показал себя достойно», — сдержанно похвалил он. «Явно готовился к подобным испытаниям судьбы и, судя по всему, долгое время шел к этому, даже втайне от родных». Я кивнул, не зная, куда деть руки. Он продолжил, внимательно наблюдая за моей реакцией: «Я уважаю такой характер и силу воли, а твой дар...» Он сделал паузу, изучающе глядя на меня. «Он явно пробудился раньше, но это мои догадки, и я их оставлю при себе». Внутри у меня все перевернулось. «Пусть лучше оставит эти мысли при себе». Маркиз сделал глоток кофе и продолжил: «Кстати, у меня есть новости для вас. Ваша семья направляется в Пруссию. Один наш граф решил предоставить им убежище после того, как они поведали ему о своем положении». У меня внутри все сжалось. «Отлично, семейные проблемы догнали меня и здесь». Я решил прикинуться неведающим. «Какое положение? Война, несчастье?» Маркиз усмехнулся. «Кажется, моя игра его не впечатлила, а я-то надеялся, что хоть в пределах Российской империи пока все известно будет, а не за ее пределами. Не стоит притворяться, молодой человек. Ваши родители рассказали графу обо всем, и тот согласился помочь. У меня там свои люди, они доложили мне все подробности. По факту, это уже ни для кого не тайна». Я тяжело вздохнул. «Судя по всему, о наших долгах знает весь белый свет, ну или вся Российская империя точно. До Пруссии тоже докатилась теперь. Я предупрежу тебя», — продолжил он, сверкнув глазами. «Тот граф попытается использовать твоих родителей в своих интересах, но я могу помочь им, если потребуется. И что же вы хотите взамен?» Я взглянул на него настороженно. «Веди себя с Викторией разумно и не обижай ее», — маркиз откинулся на спинку кресла. «Простите, но я не совсем понимаю». Я удивился такому предложению. «Понимаешь», — оборвал он меня, — «ты молодой человек с потенциалом, но порой склонен к необдуманным поступкам». Я почувствовал, как кровь приливает к щекам. «Необдуманные поступки? Это он о чем сейчас?» «Я ценю твою искренность и талант», — продолжил маркиз, — «но Виктория — моя единственная дочь. Я хочу быть уверен, что ты осознаешь ответственность». Теперь все стало ясно. Он боится, что я могу не оправдать надежд его дочери или, не дай бог, разбить ей сердце. Как трогательно и в то же время мудро с его стороны, я это уважаю. Однако меня удивляет одно. Почему при таком раскладе маркиз не потребовал от меня забыть Вику навсегда и больше с ней не встречаться? Ведь у него немалая репутация, или, быть может, это сама Виктория виновна в том, что ее отец все же благосклонен ко мне. Кто его знает, мой род в ужасном положении, а маркиз меня еще не выставил из своего дома, вот это успех, я считаю. Я обещаю, что буду обращаться с Викторией с уважением и осторожностью, сказал я, стараясь звучать максимально серьезно. Вот и прекрасно, маркиз кивнул. Неловкая пауза повисла в воздухе. Я решил ее прервать. В таком случае, если больше нет вопросов, я вскоре вернусь обратно в империю. Удачного пути, сухо ответил он, возвращаясь к своим бумагам. Выходя из кабинета, я размышлял о том, как забавно сложилась ситуация. Маркиз, с его стальной маской невозмутимости, переживает за сердце своей дочери, а я для него всего лишь парень с семейными проблемами и необдуманными поступками в биографии. Но когда это я успел совершить такие поступки? Или он всех молодых людей таковыми считает и меня под одну гребенку? Что ж, похоже, у него в голове сложилось ложное представление обо мне. Я никогда не вписывался ни в какие стандарты. После. Маркиз сидел в своем роскошном кабинете, обитый гобеленами, и размышлял о том, до чего же он докатился. Его собственная дочь поучает его, главу древнего и благородного рода, как ему поступать или не поступать. Вчера эта смелая юная леди явилась к нему с гордо поднятой головой и поставила ультиматум, чтобы он, видите ли, не вмешивался в ее отношения с Добрыней, иначе его ждут последствия. Последствия, как будто он не способен сам позаботиться о них. Вика заявила, что не собирается выходить замуж за кого-либо по расчету, а будет сама выбирать сердцем. Будто сердце, надежный советник в делах семейных. Маркиз, однако, никогда не отнимал у нее этого права. Он лишь намекал, что каждого потенциального жениха намерен испытать лично и весьма серьезно. Что поделать, такая уж отцовская забота. Взять хотя бы ее прошлого ухажера, того самого, который даже не удосужился поговорить с Викой, а сразу примчался к нему просить ее руки. И когда маркиз, испытывая его, предложил проявить храбрость и отправиться на войну, тот побледнел, как лунь, и воскликнул, что это безумие. Он, дескать, поэмы ей сочинять может или картину нарисовать, но никак не рискнуть своей жизнью. Ну что ж, подумал маркиз, поэтические таланты, это прекрасно, но без отваги дверь, как говорится, знает дорогу. Однако в этом всем было нечто забавное. Маркиза порадовала непоколебимая уверенность и твердость, с которой дочь отстаивала свои намерения. Именно такой характер должна иметь будущая глава рода. Ирония судьбы. Сам воспитал бунтарку, а теперь недоумевает. Но с этим Добрыней пока все неоднозначно. Подходит ли он его дочери? Вопрос, как говорится, на миллион золотых. С другой стороны, юноша не из робкого десятка и явно не трус, а это уже плюс. К тому же, Вика может попросту наиграться в эти отношения и сама его бросить. Молодость ведь дело такое, ветреное и непредсказуемое. Так что маркиз решил пока не вмешиваться, наблюдая за ними со стороны. К тому же ему действительно любопытно было посмотреть, как Добрыня будет выпутываться из той, мягко говоря, неприятной ситуации, что сложилось в его роду. Если у него получится, то маркиз решил, что, пожалуй, не будет возражать против такого зятя. В конце концов, даже его самого когда-то называли гением, когда в свои 16 лет он принял бразды правления рода после смерти отца и умудрился не развалить все к чертям. Я умен, если уж не мудр, но даже я на месте этого паренька не знал бы, как все урегулировать и спасти положение, произнес он вслух, задумчиво поглаживая свою аккуратно подстриженную бороду. Так что, кто знает, сгинет ли этот ненаглядный у моей дочурки или в нашем роду появится еще один гений. На следующее утро после моего откровенного разговора с маркизом наш дом взорвался настоящим скандалом века. Родители соизволили удостоить меня звонком, чтобы сообщить, что я не просто плохой сын, а ужасный, просто кошмарный. Чтобы картина была полной, они добавили и про сестру. Маша должна немедленно явиться к ним. Но мелкая, как и следовало ожидать, наотрез отказалась, вся в меня, упрямая как осел. В результате сестренка разругалась с родителями в пух и прах, а в конце их эпического диалога заявила во весь голос, что отправляется со мной обратно в Российскую империю, и пусть только попробуют ее остановить. Что ж, семейные узы оказались крепче, чем когда-либо. Мне пришлось задуматься, что делать дальше. С одной стороны, здесь, в Пруссии, она была бы в безопасности, подальше от вечных интриг и злобных семейных кланов. С другой, кто знает, что на уме у того графа, к которому родители так рьяно хотят отправить Машу. Друг он нам или просто спутник до первой подлости, а вдруг в Пруссии нам вообще устроит силовой захват под шумок? В любом случае, каждый в нашей семье уже сделал свой выбор, и мне оставалось лишь придумать, как уберечь сестру в столице, куда мы отправляемся уже завтра. Мы собирали вещи под аккомпанемент нервных вздохов и тихого бормотания проклятий. Лишь в самолете, летящем в империю, мы смогли немного успокоиться и вздремнуть в окружении храпящих пассажиров и плачущих младенцев, та самая идиллия, о которой мечтает каждый путешественник. Приземлившись благополучно, я, поддерживая Машу и Вику под руки, помогал им спускаться по трапу. И тут, какого черта, передо мной возникает. Нас встречает настоящий оркестр, гремящий так, что барабанные перепонки пляшут, и красная ковровая дорожка, тянущаяся до самого горизонта. Не хватало только фейерверков и танцующих слонов. Лишь один человек мог устроить этот грандиозный цирк, только один. Из длинного черного лимузина вышел Гриша. Поправив свою неизменную шляпу, он помахал нам рукой и радостно прокричал на весь аэропорт: «Рад, что вы решили вернуться. Здесь будет жарковато и опасно, но скучно точно не будет. Что ж, если уж гореть в смертельном пламени, то хотя бы под звуки оркестра и в хорошей компании. Похоже, приключения только начинаются, а значит, будет что вспомнить, если, конечно, выживем». Глава 16. Мы наконец-то с сестрой вернулись домой, в наш неприступный замок, напоминающий банковский сейф, где даже мышь без ключа не проскользнет, или, по крайней мере, не должна была. Едва мы подошли к массивной двери, как я застыл на каменной дорожке, прищурившись, словно почуял неладное. Что-то явно было не так, что встал, как вкопанный, спросила Маша, поправляя рюкзак на плече. Забыл, как дверь открывается. Просто любуюсь нашим уютным бастионом, усмехнулся я. Сейчас мне кажется, что зря переплачиваю за эту навороченную охранную систему. Все эти лазеры, датчики движения, электрошоковые ловушки. А толку? Куда надежнее моя магия. Нет лучшей системы слежения, чем мои гравитационные волны. Они, между прочим, имеют форму и могут ее сохранять, если я захочу. Перед отъездом я пропитал каждый квадратный метр дома своей магией, и теперь отчетливо видел, что ее целостность нарушена. Целые полосы следов тянулись по двору и исчезали за дверью. Кто-то здесь побывал, спокойно войдя прямо через входную дверь и вдоволь пошарив по дому. Даже не заходя внутрь, я уже увидел эфемерные отпечатки шагов, разбросанные почти по всем комнатам. Из плюсов у меня есть особенность дара. Могу отследить даже то, что произошло до моего появления, и эта способность не раз спасала мне жизнь. А из минусов: жаль, что охранную систему обошли, но было бы куда неприятнее, если бы обошли мои гравитационные волны и сумели их считать. Тогда это был бы, воистину, грандиозный соперник. Я достал телефон и, вставляя ключ в замок одной рукой, другой быстро набрал сообщение сестре. «Ничего лишнего не говори, веди себя как обычно. В доме прослушка. Ну еще бы, если бы ее там не поставили, а иначе зачем было просто так приходить? На грабеж это вовсе не похоже». Маша мельком взглянула на экран и мгновенно все поняла. Ее лицо озарилось ехидной улыбкой. «Наконец-то мы дома!» — громко воскликнула она, театрально потягиваясь. «Открывай скорее, я устала тащиться в этом самолете и мечтаю снять эти чертовы туфли». Я открыл дверь, и мы вошли внутрь. Едва успели повесить легкие дорожные плащи на вешалку, как Маша, не сбавляя темпа, продолжила: «Кстати, Добрыня, когда мы отправимся к императору, чтобы о должниках с ним побеседовать? Ты же обещал не затягивать». В ее глазах сверкал азарт, и я тяжело вздохнул, глядя на нее. Но делать было нечего, придется подыграть. «Сегодня у меня встреча с одним человеком за городом», — ответил я непринужденно. «Он точно сможет помочь нам с этим делом. А еще мне нужно связаться с графом Ноевым. Тот утверждает, что у него есть важная информация для нас, но запросил за нее, конечно, целое состояние». «Этот граф – настоящий вымогатель», — фыркнула Маша, хотя сама впервые слышала об этом графе. «Может, напомнить ему, что жадность – смертный грех?» «Ты, как всегда, радикально», — усмехнулся я. Но давай оставим наши криминальные замашки на потом. Сейчас хотелось бы просто отдохнуть. Как скажешь, братец, проворчала Маша и, сбросив туфли, дотопала до холодильника. Она вытащила свежую упаковку молока, открыла ее и начала пить прямо из горлышка. Сделав несколько больших глотков, вытерла рот тыльной стороной ладони и написала мне СМС. «Чё за чушь ты нес про какого-то графа и дела за городом?» Я покрутил пальцем у виска и ответил. «А ты зачем сразу про поход к императору сморозила? Так про это и так скоро все узнают». Последовало мгновенное сообщение от нее. «Может, и так, но болтать при прослушке все равно не стоило. Хотя ладно, что уж теперь, если валить наших недругов дальше, то валить. Ставки в этой игре уже сделаны, и пути назад нет. Кстати, мне тут Дамирчик на днях писал, спрашивал, схожу ли я с ним в кино. Как думаешь, что мне надеть, пышное синее платье или черное классическое?» Маша вырвала меня из раздумий, плюхнувшись на диван и засыпав неожиданным вопросом. «С каких это пор он у нас не Дамир, а Дамирчик?» Одна из моих бровей невольно поползла вверх, с тех самых, как подарил мне в интернете коллекцию стикеров с забавными песиками. Они просто умора. Маша лучезарно улыбнулась. «В таком случае, сходи с ним как-нибудь и надень что угодно», — пожал я плечами. «Погоди, в смысле, сходи?» — сестра округлила глаза. «Ты что, даже нотации мне не прочитаешь о том, что он не смеет за мной ухаживать и что он всего лишь из рода барона, и не запретишь мне с ним идти?» «Маш, если парень дарит девушке стикеры, а не цветы, то бояться отношений не стоит, их и так не будет», — усмехнулся я. «А я смотрю, братик, ты зазнался. Один раз своей Викуле букет подарил, и все, решил, что знаешь об отношениях больше, чем я», — она фыркнула, скрестив руки на груди, и, отвернувшись от меня, включила телевизор. «Вообще-то, у меня в прошлом было отношений более чем достаточно, но есть одно золотое правило. Не рассказывай про своих бывших, когда у тебя уже есть новые отношения. И второе правило. Не сообщай, что ты не из этого мира, а то палата номер 6 тебе обеспечена». Спорить я не стал, а отправился заварить себе чай и прикинуть чисто гипотетически, сколько бы у меня могло быть бастардов, если бы я побывал во всех альтернативных вселенных. Ну и, само собой, о Римской империи стоит подумать и не забыть. В этом мире мужчины почему-то часто размышляют о ней. Странные они, однако. Попив чай и немного отдохнув после прилета, я неспешно приступил к обыску дома на наличие жучков. Любопытно все же, постарались ли недруги на славу. Главное, чтобы это хобби не стало для меня рутиной. Кто-то коллекционирует марки, а я – чужие устройства слежения. Ведь иногда хочется и покоя. За картиной я обнаружил первый жучок, второй уютно устроился в большой вазе, видимо, ценитель керамики. В итоге, после 20 минут поисков, выяснилось, что весь дом нафарширован ими. Ну что ж, раз мои дорогие враги так жаждут узнать о моих планах, почему бы не сыграть с ними в игру, но по моим правилам. А кто лучший напарник для такой авантюры? Конечно же, моя палочка-выручалочка, Григорий. Тот еще весельчак с извращенным чувством юмора. Я достал телефон и набрал ему сообщение. «Привет, дружище. Приглашаю тебя на праздничный ужин сегодня в честь нашего возвращения с каникул. Ты ведь так эпично встретил нас в аэропорту. Видно, что скучал». Ответ не заставил себя ждать, будто Гриша постоянно держал телефон наготове в ожидании моего сообщения. А может, он просто привык к моим частым обращениям. «Конечно скучал, ведь все самое интересное крутится только вокруг тебя. Скоро начну завидовать твоей популярности, даже если ты знаменит лишь среди своих врагов. Так что приду, но скажи, торт будет с вишенкой или с привкусом свинца?» — написал он. Улыбка скользнула по моему лицу. «Ах, Распутин, мастер тонкой иронии». Я быстро набрал ответ. «Не переживай, торт будет на высшем уровне, и скучно точно не будет». Убрав телефон в карман, я задумался. А может, к черту эту поездку за город? Планы ведь созданы для того, чтобы их менять, верно? Зачем уезжать, когда можно разыграть первую партию прямо здесь? Пусть мои незваные слушатели насладятся шоу в полной мере. В конце концов, если жизнь подбрасывает тебе жучков, то стоит устроить представление на славу. А с Гришей мы точно превратим этот вечер в незабываемый спектакль. Остается только добавить. Господа враги, добро пожаловать на премьеру. Эй, чего это ты сидишь, лыбишься? Окликнула меня Маша. Да вот, наслаждаюсь редким моментом тишины рядом с тобой. Целых 5 минут. Праздник какой-то, С улыбкой толкнул я ее в плечо. «А ты думаешь, мне нравится жить с тобой под одной крышей? Пить мне не даешь, газировку не покупаешь, от тебя даже чипсов с крабом не дождешься. Одно чертово брокколи на пару, да авокадо и прочая гадость. А еще эти несносные голубцы, и те, чтоб их, на пару. Такое чувство, что я не просто зожница-подросток, а у меня гастрит». Вспылила сестра, ударив меня подушкой по голове. Я молча встал, прошел в ее комнату и схватил большой чемодан на колесиках, свалив туда ее вещи прямо с вешалками, насвистывая себе под нос, на ее глазах выкатил чемодан за порог. «Да, я в курсе, что Маша, бесстрашная, сильная и любит нарываться на неприятности. Ей только подавай возможность ходить по лезвию ножа. Она далеко не трусиха, но и не полная дура. Она понимает, что за стенами этого дома одной ей наступит полная безысходность. К тому же, хоть Маша теперь и знает, что я силен, но в такой ситуации, в какой оказался наш род, она меня точно не оставит. Ей предельно ясно, что главная цель все равно я, а значит, она готова до последнего быть со мной, чтобы защитить своего, пусть и сильного, но все же братца. Ау, братик, полегче». Мелкая тут же вскочила с дивана и замахала руками. «Не надо спешить, притормози. Мне тут, в принципе, интерьерчик нравится, да и твои сырники, что ты мне на завтрак готовил, вполне терпимы. Я даже согласна есть изюм в творожке, а ты же знаешь, как я ненавижу изюм. Да, у нас есть нанятые Гришей слуги, и они иногда приходят в дом, чтобы прибраться или приготовить блюдо. Но чаще я сам кормлю сестру и себя. И не то, чтобы я был шеф-поваром, но голодной она точно не останется. Извините, вы недавно сюда заехали? Да, я не успел еще закрыть дверь и поставить чемодан обратно, как меня окликнул тип в синей кепке и с пышными усами. Если так, то не желаете приобрести свежий номер газеты «Здоровье» с Хеленой Малышковской? А о чем она пишет? Поинтересовался я, прищурившись. В данном номере говорится о том, как опасны молочные продукты для нашего организма, и как можно дольше прожить, если заваривать каждое утро по ложке водорослей, вперемешку с землей. Сэр, почтальон произнес эту ахинею с такой уверенностью, будто рекламировал эликсир бессмертия. Спасибо, конечно, но я тут как раз младшую сестру к нормальному питанию приучаю, а вы мне эту ересь подсовываете. Я захлопнул перед его носом дверь. Тяжко вздохнув, я облокотился о косяк. Как же все-таки тяжело быть старшим братом и отвечать за мелочь. А родителям, наверное, быть и вовсе сложно. Это огромный труд. Однако, похоже, не для наших. Они нас отчитали, писать перестали и скрылись с горизонта. Никакого адекватного общения или обсуждения с нами семейных проблем, словно мы с сестрой, какие-то несмышленые младенцы.